Глава 17. Никола Моребет всю зиму мотался по степям между Доном и Волгой. При нем в особом железном ларце находились золотая печатка великого князя московского и листы бумаги, орленые поверху, чистые. В казачьих куренях Никола те бумаги заполнял как надо, а подписывали их казацкие писарчуки, люди грамотные, доподлинно знающие цену слова. Цена являла собой вид старинного серебряного динария в детскую ладонь величиной. И в степь бегать не надо за косяком лошадей в сотню голов. За такой динарий тебе самому столько лошадей пригонят с поклонами. За ту цену писцы выводили Моребеду такие подписи в треть листа, хан Батый испугался бы. Под той подписью много дела было обещано исполнить казаками для пользы и радости государя всея Руси Ивана Васильевича. В кипчакских, татарских, донагайских улусах грамотные абызы и бии тоже зарились на Никольно серебро. Примечание. Абызы и бии в переводе с тюркского «священнослужители и судьи». Конец примечания. Им по нынешним временам жить приходилось бедно. Нынешней расползающейся орде требовались воины, и каждый воин теперь был сам себе и поп, и судья. У кого сабля, тот и абыз. Потому грамотные абызы тайком от аула ставили свои подписи за весь свой род, да к тому же арабскими буквами. Никола Моребет, прежде чем поставить на письменный договор оттиск печатки великого князя, требовал, чтобы самый младший из кочевого рода оттиснул под арабской подписью свой палец, и только потом на бумаге появлялся оттиск герба московского княжества. В Лусе сразу начинали выть, плакать и орать. Кочевой народ, воспитанный еще свирепостью чингизидов, увидев сверкающую золотом печатку царя, понимал, что попал под русский военный сбор, и деваться ему некуда, тесно стало в степи. С боков, по берегам рек, стояли православные казаки, на севере распухала большой войной Москва. Убежать можно было теперь только на юг, в Крым, да только в Крыму выше раба не поднимешься. Ор стихал, когда Никола выбрасывал из повозки мешок, полный новочеканных серебряных кружочков разного размера. «Пойдете летом с нами на войну против католиков, денег получите вдвое, да еще и пограбите». Пойдут кочевники в набег на запад или не пойдут, Николу мало волновало. Ему был важен сам слух о войне, быстрый, как северный ветер, накрывающий знобящим холодом Европу. Тот слух донесется до Папы Римского как раз к началу июня. Длинные ли у папы зубы, чтобы укусить свой локоть, Николу тоже не тревожило. Лишь бы клятые литвины не успели выстроить православный домовый храм для дочери Ивана Васильевича, нынешней королевы Литвы и Польши. «Не успеют», — убеждал себя Никола Моребет. Папа запретил, а значит, война. Вместе с Николой втянулся в опасную работенку дьяк Варноварец, да с ним два десятка вооруженных сербов, вызванных на Русь особым тайным повелением великого князя Ивана Васильевича. Варноварцу надоело дышать пылью московских архивов. Ему больше нравилось тешить душу в глубинных рейдах темного свойства. После рейдов горели костелы, подло занимающие место на древних русских землях, да выли жены шляхтичей, которые еще полгода назад, без разбору, за один косой взгляд по-хозяйски рубили головы русским мужикам. Шляхтичи теперь принародно косили черногорские сербы, поминая своих родичей, зарезанных на Косовом поле. А окрест шляхетских сел и поместий стояли на конях казаки, неподвижно, мрачно. От той их мрачности много быстрее неслась от Дона до Днепра черная весть — война. В зимовальных городках, вырытых в берегах донских притоков, прошлогодние беглые костоглоты из Московии чуть было не ободрали напрочь Николу Морябеда, когда он прочел гелеванцам и сбродным людишкам грамоту конюшего боярина Шуйского насчет собирания солдатского войска. «А пошел бы твой Шуйский раков кормить на дно!» — орали Морябеду злые худющие парни, тряся топорами и обломшими сабель. «Мы здесь, а народ свободный! Нам трехразового прокорма не надо, сами едим, когда хотим, и солдатского тряпья не желаем». Ватажник Утеклецов подождал, пока ор утихнет, поскрежетал зубами и тихо спросил. «Ты по что сюда приехал один, ведьмак москальский? Голова у тебя лишняя? Если деньги привез на солдатчину, так те деньги нам отдай по-хорошему, тогда с головой отсюда уедешь». Никола Морябед действительно от ногайских улусов один поехал туда, где в земляных норах на речке Салке засели московские беглецы. Верхом приехал, да за ним на длинной свайке тянулась двуконная крытая тележка. Варноварец же со своими сербами уже переправился на правый берег Дона, искал старые половецкие вежи. Там с давних пор оставались кочевые угорские роды, не похотевшие идти в тесную Европу, чтобы жить среди венгерских теснин. У черногорских сербов да у донецких угров имелось много общих дел боевого свойства. Денег варноварец повез им, соответственно, много. Два старых казака, что сидели на конях поодаль от драных гелевщиков, разом покачали головами, когда с московским послом злобно заговорил ватажник Гладьбы. Те казаки уже прижились здесь, почитай, второй десяток лет, обретались в степных окоемах при семьях, при конских табунах, при тестях, татарах, да при зятьях, крымчаках. Новобеглых они не любили, новобеглые ломали им тихую, богатую жизнь, а потому казаки качнули чубами и поехали от непотребного сбора тихим шагом по глубокой лощине в сторону своего городка на Донском острове. Морябед снял шапку, перекрестился, кивнул на крытый вазок. «Деньги там. Хотите, грабьте княжеского посла. Ответ за грабеж держать придется уже без вашего хотения». Кто-то из толпы послал Николу по матушке, и тупые обломки ножей тут же взрезали кошму, покрывавшую вазок. Там и правда зазвенели деньги. Никола Морябед стал медленно отъезжать от воющего радостью сброда, когда его опять нагнал ватажник. «Нет, дьяк, ты постой, постой, тебе нельзя, ты все видел», а сам пытался топором достать Николу по голове. Никола хмыкнул, отбил топор и вогнал длинный нож прямо в горло ватажника. А с двух сторон гелевщиком на рысях с жутким воем уже подходили кипчакские конники. Со стороны Дона, чтобы преградить единственную возможность спастись, темной конной лентой выезжали казаки. Через половину часа около 1500 московских беглых, не возжелавших поверстаться в московские солдаты, кипчаки погнали к себе в дальние улусы, в рабы, стало быть, погнали, а мертвых и раненых столкнули в реку Салку. Казачьи старшины сошли с коней. Морябед сказал: «Деньги тут в мешках, 100 рублей. Великий князь Иван Васильевич жертвует вам, казаки. Ему же надобно, чтобы вы не протирали шаровары на баштанах, а по началу месяца июня пошли бы на древний город Белгород, Сирич на Аккерман». «Не пойдем», — пробасил казацкий полковник. «Аккерман великий князь отдает вам на поток разграбления на 3 дня». — медленно сообщил Никола Морябед. — С уговором тамошних русских не трогать. Наши рати вам мешать не станут. Мы даже пушки отведем от города по такому разу. Полковник крякнул, вытер лицо папахой. Как же он осрамился, не знал про московские рати. Видать, силен стал московский князь, если пойдет военной силой на древнерусский Белгород, что теперь есть татарский Аккерман. Чтобы смыть смущение, полковник спросил: «Родню с собой можно брать? Родни кипчакской у нас много кочует по степям, им выгодно станет». «Родню берите в войско, но за свой кошт». Морябец запрыгнул в седло, ухватил свайку, что вела за конем престижных лошадей с повозкой. «Двоих провожатых мне дайте. Пусть покажут древний брод через Дон, по которому еще татары ходили от Астрахани на венгерские улусы. Знаете тот брод?» Казаки переглянулись, закивали. «Тут попробуй соврать. Зажмут твои курени между уграми да московскими полками, и помолиться не успеешь». Морябет хмыкнул на такую готовность послужить. «На той стороне наши люди уже составили договор с казаками из тех краев. Рать от Москвы пойдет большая. Готовьтесь на пропитание воинской силы государя. Забить 1000 быков, да баранов 5000. Да хлеба или пшена заготовьте вазов на 200. Вина не надобно, на походе нельзя. Вам пришлют особого гонца, когда наши полки встанут в 2 переходах от ваших куреней». Казаки молчали. Вот ведь москали. Чуть чего, сразу им все подай. Тогда Никола Морябет вынул из седельной сумки тугой свиток бумаги, развернул его, показал. «Грамотный есть!» К нему протолкался на худой лошаденке волосатый мужик. Видно, что бывший поп. «Я москальскую письмовину разумею», — пробежал глазами по 6 строкам написанного, повернулся к своим. «Оплата за съестной припас, браты казаки, великим князем обещана строгая, в 340 московских рублей. Только печать бы сюда еще, а?» Печатка весело сверкнула на солнце. Приметив у молодого Исаула на лбу кровь, поцарапали в шибки, Никола подъехал, помазал государеву печать той кровью и сделал на бумаге четкий красный оттиск. Бумагу, не глядя, протянул полковнику. Проводники нашлись тут же. Никола Морябет теперь гонял коней повдоль границы с Литвой и Польшей от Дона до притоков Буга. Гонял 3 месяца, не таясь. О его проведывании дорог, о заготовке войсковых припасов знали во всех литвинских и польских городах по ту сторону границ. В Киеве 3 раза собирали верующих в католические храмы на великое моление об избавлении от страшных сил Гога и Магога, что прописаны в Библии. Папа Римский, зашедший злобой на русские выверты возле Польши, велел своим кондотьерам искать по осколкам сербского государства родственников этой продажной собаки Николы Морябеда. Примечание. Кондотьеры в Италии 14-16 веков — руководители военных отрядов, компаний, находившихся на службе у городов коммун и государев и состоявших в основном из иностранцев. Конец примечания. Нашли старика, служившего лодочником на пристани в городе Сплите. Вроде как старик приходился Николе Морябеду дядькой со стороны матери. Старика публично зарезали на камнях маленькой пристани. К началу латинского месяца мая кое-как со злобой и руганью городам Киев, Чернигов, Белгород и Смоленск стали собираться польские и литвинские полки. Весна грянула. Пахать надо, сеять надо, какая война по весне. По весне православные храмы в тех городах вдруг покрылись строительными лесами. Подрядные артели те храмы белили, красили, подновляли. К восточным смоленским воротам, куда утыкается старая московская дорога, по раннему утру примчался гонец, литвинский стражник. «Идут!» — заорал он. «Идут несметным обозом москали!» Налили гонцу водки, а через 2 часа его бил плетью сам пан Заболоцкий. По старой смоленской дороге действительно к стенам города подошли русские обозы. Только на 30 телегах в город привезли кирпичи крепкой царской выделки, да на 2 десятках волокуш доставили 3 сотни широченных дубовых досок длиной по 3 сажени. Правили усталыми лошадьми черные русские монахи числом всего с 10. Ворота города распахнулись, мирный русский обоз начал втягиваться в город, подворачивая сразу к главному православному храму. Бросив коня, к пану Заболоцкому продрался гонец в одеждах цвета королевской почтовой службы. «Чего?» — зло уставился на гонца пан Заболоцкий. «Король требует вашего совета, пресветлый пан. К нему днями прибыли из Руси с личным письмом от Ивана III дьяк Иван Иванович Тельшев да подьячий Афанаська Шеенок. Московский великий князь разрешил им прямо на местах принимать на простой бумаге крестоцеловальную запись, присягу наших жителей на верность Москве». «Так, теперь точно война!» — заорал пан Заболоцкий, смутив русских монахов, таскавших кирпичи под стены храма. «Война!» — согласился личный посланник короля Александра. «Только если мы воспротивимся той переписи». Сплюнул пан Заболоцкий. «Не первый год москали все пишут, да пишут, сколько убежало, сколько прибежало. Езжай один к королю, скажи, что пущай, мол, пишут». «Тут малость не так», — оглянувшись, сообщил пану Заболоцкому гонец. «Теперь москальские тиуны собирают от людей бумаги. Сколько у них земли, да сколько скота, да кто промеж них купцы, кто удельные дворяне, воины, беглые люди. Всем им личной грамотой Ивана III обещано прощение, безоплатный прием обратно в русское подданство и защита от препятствий с нашей стороны. Вот так». «Что на это тебе сказать?» Пан Заболоцкий задумался. «Московский князь Иван набрал огромный куль долгов у всех королей католического исповедания. Ему тот денежный куль не поднять. Вечный должник стал клятый москальский князь. Думал он на те деньги купить казаков, а своих беглых крестьян, что сховались на юге между Волгой и Доном, поверстать в солдаты и на том заработать. Не получилось. Нету у московского князя войска даже чтобы себя защитить, а не только на нас кидаться. Эй, монах, подь сюда!» Русский монах, что тащил в собор сухую известь, ведро поставил на землю, вытер об фартук руки, подошел, часто кланясь. «Вот заспорили с королевским гонцом. Скоро ли вы, московские, пойдете на нас войной?» Пан Заболоцкий достал из кармана русский медный алтын, вложил в руку мастерового монаха. «Отвечай, не бойся!» Монах зажмурил глаз, глянул на полуденное солнце, ответил, пряча алтын в прореху рясы. «Я по-московски отвечу, великий пан. Скоро только сказка сказывается, да не скоро дело делается». Он подумал 2 мига и добавил: «А московские полки до сих пор за рекой Окой стоят, ждут полного сбора дворянского ополчения. К осени люди бают, соберется то ополчение». Монах поклонился, поднял ведро, пошел своей дорогой. «Вот так. Поезжай и доложи королю, что слышал», — предложил особому гонцу пан Заболоцкий. На полном ходу к ним соскочил с седла полковник Швыдкевич, командир предмостного укрепления. А со стороны города неспешно подъезжал гетман Константин Острожский, третьего дня назначенный королем Александром командовать обороной Смоленск. Пан Заболоцкий гневно сплюнул. 3000 регулярного войска уже почти месяц кормятся по Смоленской округе, безбожно грабят общинников и свободных хлебопашцев, а обещанной московским князем весенней войны нет. У смоленского народа за месяц вызрело такое лютое зло на поляцкую армию, что хоть с народом и воюй. И ведь придется, если через неделю хитрые москали не придут с войском, пся крев. 6 монахов, сгибаясь, медленно пронесли мимо поляков огромную дубовую доску. Не донесли, уронили, стали из своих драных поясов крутить вязку, чтобы ту доску тащить волоком. «Ко мне только что гонец пришел из-под Белгорода», — сказал гетман Острожский, снимая шерстяной плащ и надоевшую медную кирасу. «Жарко-то как!» «Доложил гонец, там случилась та же история». Пришел туда московский обоз с бревнами, досками, известью и железными гвоздями. Завозчиков черные монахи, кожа да кости. Эх, воевать с монашьими обозами мне интереса нет. Давай, пан Заболоцкий, хорошо отобедаем, а потом отпишем королю Александру, что тесть его, Иван Васильевич, обещанную заботу проявил, материалы для строительства храма своей дочери доставил. А войной и не пахнет. Травой пахнет и московским дубом.